мое первое изобретение, и оно работает. Я создал нечто работающее. Пожалуй, это можно смело внести в список моих величайших достижений. Если вы еще не поняли, чему это я так радуюсь, то спешу сообщить, что мой проект очков голограмм готов. Ну, как готов, создан первый функционирующий прототип. Его еще нужно, конечно, довести до ума, улучшить внешний интерфейс, отрегулировать внутренние механизмы и еще раз проверить на наличие ошибок. Но сам факт, что очки работают, лично для меня, пусть и небольшой, но уже и не маленький, повод для гордости. Ведь мне, для того, чтобы изобрести высокотехнологичный механизм, пришлось пройти через боль, пот и кучу потраченного времени, пришлось с нуля изучить основы программирования, законы робототехники, машиностроения и освоить тонну практического материала. Итак, думаю, следует провести небольшой тест. Харли, позвал я девушку, свисающую вниз головой на крепких стеблях темно-зеленых лиан, любезно предоставленных ее лучшей подругой. «Не поможешь мне?» Услышав мой зов, она сделала резкий рывок и грациозно приземлилась на твердый пол. «Я здесь. Что нужно делать? Чем помочь? Что-то разбить? Починить? Или ты просто соскучился по своей милой и доброй Харли?» — спросила девушка, хлопая глазками. «В любом случае, я за любой кипиш. Мне сейчас ужасно скучно. Никогда бы не подумала, что быть добропорядочным гражданином так скучно. Умереть же можно. Айвито вон хорошо, она занята делом, а я от безделья маюсь. Алекс, так не пойдет. Мне нужно срочно чем-то заняться. К примеру, ограбить банк, заложить бомбы, поколотить пару идиотов, возомнивших о себе невесть что. КХМ, да, точно, мне же сейчас этого делать нельзя. Ха-ха-ха. Всего-то двое суток прошли со дня ее выписки из лечебницы Аркхема, а Харли уже всю трясет. Она пытается жить по-новому, но не так просто отказаться от прежнего уклада жизни. Она сейчас как наркоман, переживающий ломку. Я должен помочь ей, чем-то занять ее, чтобы она отвлеклась от мыслей о прошлом. Харли, как ты смотришь на то, чтобы проведать завтра ослепительную? Мы могли бы навестить ее, а заодно подыскать тебе занятие по душе. У меня как раз появились мысли о новой песне. Песни, для меня, воспарила духом Квинзель. Да, и я уверен, она тебе понравится. А сейчас, я, с особым трепетом, надел на нее очки. Мне нужна твоя помощь. Можешь пойти к Памеле? Хочу проверить функциональность моего устройства. Окей. Она стремительно поспешила из кабинета. С очками-голограммами я, также, вручил ей маленькое устройство пирамидальной формы, важную составляющую моего изобретения. Блондинка скрылась за дверью, и я, немного погодя, начал тест-драйв. «Ева, ты здесь?» – спросил я свою виртуальную помощницу. «К вашим услугам, сэр», – раздался механический голос искусственного интеллекта. «Включай дисплей и загрузи из компьютера панель управления». «Загружаю». «Порядок, я перезагрузилась, сэр. Мы подключены и готовы. Убедись, что все работает». «Как пожелаете», – Ева приступила к проверке внутреннего функционала, отчего на дисплее появился индикатор заполнения. Он довольно быстро достиг отметки в 100%. Проверка завершена. Отключаю питание и начинаю диагностику всей системы. Напоминаю, прототип очков голограмм содержит в себе элемент ТС и нить виброниума. Согласно нашим расчетам, они могут создать цепную реакцию, способную полностью вывести из строя всю систему, напомнила моя помощница о насущной проблеме. «Ева, не можем ходить, будем бегать. Итак, связь с Харли, на счет 3, 2, 1». Я, кажется, даже не успел моргнуть глазом, как буквально переместился сквозь пространство, очутившись прямо посреди безмятежной дикой природы. Тут растения невиданной флоры ни на минуту не прекращали цветения, раскрывая бутоны вереницей, каждый в свое исключительное время. Ничто не омрачало бы их блаженное существование, если бы не стены, ограничивающие их свободу. Впрочем, им здесь было не одиноко. Компанию им составляли лианы, которые, подобно змеям, ползли по стенам, извивались, пытаясь скорее добраться до потолка, оставив позади мягко устланный мхом пол. В центре этого растительного рая стояли два человека. Их фигуры казались слегка размыты, но это всего лишь из-за неполадки системы. Харли и Памела удивленно разглядывали мой полупрозрачный силуэт. Дело в том, что та маленькая фигурка пирамиды, которую я вручил Орликин, сканирует помещение, позволяя мне видеть все вокруг на 360 градусов, включая даже мелкие детали. Также она проецирует мою голограмму, чтобы те, у кого нет в наличии нужных очков, также смогли увидеть меня в полный рост. Если убрать эту фигурку пирамиды, то для зеленой дриады я вмиг исчезну, но для Харли, которая в очках-голограммах, я по-прежнему буду стоять на месте. «Меня видно, слышно», — раздался мой голос в ботаническом саду Айви. «Аво!» — воскликнула Харли, поражаясь возможностям высокотехнологичных очков. «Это так интересно! Хи-хи-хи, я оставлю их себе!» Очки синхронизируют изображение, и пользователи могут общаться друг с другом в реальном времени и с полной видимостью. К тому же, никакие глушилки частот не способны прервать связь. Поэтому, больше я не окажусь в беспомощной ситуации, как во время захвата Джокером клуба Пингвина, не имея даже возможности вызвать подмогу. «Киви», — произнес я уменьшительно ласкательное имя клоунессы, — «я обязательно подарю тебе такие, но сейчас эти очки неисправны, их необходимо доработать». «Ну вот», — приуныла девушка, сострив горькую гримасу, — «в действительности, у моего изобретения еще немало разных функций, но проверять их я пока не стану. Чувствую, пора прекращать на сегодня, а не то может случиться перегрев». «Что ж, очки работают, тест успешно завершен, и можно приступать к исправлению выявленных неполадок, попутно улучшая девайс. Как-никак, это был всего лишь первый прототип, будущие варианты будут лучше». Студия звукозаписи Alritix Resorts. «Харли, у тебя отлично получается. Давай еще раз пройдемся, только в этот раз попробуй добавить больше чувств», — наставлял я девушку в павильоне звукозаписи. «И, начинай». Я вновь включил музыку, пошла запись. Наш Арлекин отдавала всю себя новому занятию, пению. И как бы не было странно, ей это нравилось. Пусть она до этого никогда профессионально вокалом не занималась, лишь в школьные годы немного пела, по ее же словам, зато сейчас получалось у нее очень естественно и красиво. И пока мы репетировали, я ни разу не услышал от нее жалоб на скуку. Она была полностью погружена в процесс. Прямо сейчас она исполняла песню, которую я написал специально для нее. В этот раз я позаимствовал композицию у американской певицы Майли Сайрус. Ее самый большой хит в Redskins Ball — «Шаровой таран». https://www.youtube.com/watch-v-my2-4-3-gf-8. Мы разрывали, мы скрепляли цепями сердца впустую. Мы прыгали вверх, не задаваясь вопросом, зачем. Мы поцеловались, я попала под твое обаяние. Любовь, которую никому не под силу отрицать. Не смей говорить, что я просто ушла. Отныне ты мне не нужен. Я не могу жить во лжи, убегая всю свою жизнь. Отныне ты мне не нужен. Я появилась, как разрушающий шар. Я никогда так сильно не ударялась в любовь. Все, что я хотела, это сломить твои стены. Все, что сделал ты, ты сломил меня. Да, ты разрушил меня. Я подняла тебя до самых небес, и теперь ты не спешишь обратно. Все изменилось неспешно, ты позволил мне сгореть. И теперь мы, это пепел, лежащий на земле. Песня рассказывает о сложных отношениях женщины, которая любит, и мужчины, который позволяет себя любить. О том, как в итоге, после долгих попыток заслужить его любовь, его одобрение, после долгих попыток растопить лед в его сердце, она понимает, что ее любовь к нему умерла, разбившись о выстроенную им же стену. Это очень похоже на историю отношений Джокера и Харли. Правда, я несколько доработал песню, изменив пару моментов. К примеру, в оригинале девушка жалела о расставании, призывая его вернуться. Я же переделал этот момент. Теперь героиня убеждена, что покинуть его было верным решением. Интересно, что почувствует ее бывший пирожок, когда услышит эту песню в ее исполнении. Лишь бы он не узнал, что это именно я написал ей песню. Надеюсь, что к тому времени, когда до него все дойдет, я буду достаточно сильным, чтобы дать отпор в смертельной хватке с безумным клоуном Готэма, или же, по возможности, совсем ее избежать. «Хорошая песня», — заметила Элисон. «Похоже, у нас зарождается еще одна звезда». «Бизнес процветает», — усмехнулся я, слушая исполнение Квинзель. «Я начала полномасштабную рекламу альбомов двух новичков, параллельно начала обрисовывать Элис обстановку в компании. Наш с тобой грандиозный успех повысил репутацию студии. Поэтому нужно держать планку, нельзя допустить, чтобы остальные провалились». «Ты абсолютно права», — согласился я. «К тому же, я все еще не отомстил Норвуду за его пакости», — немного суровым тоном напомнил я нашу давнюю вражду. «Гага и Джексон просто не могут провалиться. Я верю в них». «Я тоже так думаю», — согласилась Блэр. «С композициями, что ты для них написал, Они на сцене обязательно будут сиять, а наша музыкальная студия обязательно станет всемирно известной. К слову, а ты сам-то когда планируешь выпустить собственный альбом? Ты наша главная ударная сила и самый большой талант, но за все время ты записал лишь один альбом, и то лишь музыкальные композиции на пианино. Да, у тебя есть синглы, но все требуют полноценный альбом. Я подумаю над этим, отмахнулся я. Харли продолжала петь, проникшись атмосферой музыки. Мы с упоением слушали ее бархатный голос и те эмоции, которые она искренне закладывала в песню. Интересно, что она сейчас чувствует? Спросила ослепительная, наблюдая за Арлекин. Судьба странная штука. Недавно она ходила на побегушках у психопата Джокера, а сейчас здесь с нами поет о расставании с ним. И делает это без сожалений, искренне. Быть может, теперь она нашла истинное призвание, счастье и путь в жизни, кто знает, и мне хотелось в это верить. И все это случилось по вине одного конкретного человека, намекала она в упор. Эй, что за экивоки? Ты пойми, это просто жизнь такая. Она, как красивая мелодия, только песни в ней перепутались. Я же просто помог их упорядочить. Ты довольно часто упорядочиваешь людям песни, метафорично заметила директор студии. И мои упорядочил. Но я не могу тебя в чем-то обвинить, голос ее смягчился, ибо я благодарна за это. Твои слова звучат, как мед, очень приятно слышать. Все же это немного удручает, снова переходила девушка в наступление. Ты уделяешь ей слишком много внимания, а между тем, мне и самой нужно готовить второй альбом. И ты не горишь мне в этом помочь. Ты ведь и сама сочиняешь замечательную музыку. Да, но они не сравнятся с твоими, парировала Элис. Давай так, напиши нам совместный трек. Нам с тобой, именно. Мы самые популярные звезды этой музыкальной студии, просто обязаны выпустить дуэт, заявила она, воодушевленная идеей. Я согласился с ее внезапным предложением. Мне не хотелось отказывать ей, но еще большей неожиданностью для меня стало то, что она попросила написать дуэт сегодня же. Отговорки вроде тех, что невозможно на месте придумать песню, на нее не подействовали. Она была уверена, что с моим талантом я могу строчить музыкальные произведения просто сходу. Что ж, она была права, в некотором роде. И у меня не осталось иного выбора, кроме как взяться за работу. И вот мы стоим там, где совсем недавно исполняла свою песню Харли. «Алекс, Элис, давайте жгите!» С задором крикнула Квин, наблюдая за нами по другую сторону стекла. Запись. Начали. https://www.youtube.com/watchweboyfhu2a Скажи мне, девочка, ты счастлива в этом мире, или тебе нужно нечто большее? Может быть, ты ищешь чего-то еще? Я падаю. Даже в светлые времена я понимаю, что жажду перемен, а в темные дни я боюсь самого себя. Для нашего дуэта я выбрал песню, которую в оригинале исполнила американская певица Леди Гага совместно с актером Брэдли Купером, Шаллов, «Мелководье». Она же вошла в фильм «Звезда родилась» в качестве основного саундтрека и даже удостоилась премии «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму». Ответь мне, парень, разве ты не пытаешься заполнить эту пустоту, или тебе нужно больше? Разве не тяжело выкладываться на полную? Я падаю. Даже в светлые времена я понимаю, что жажду перемен, а в темные дни я боюсь самого себя. Я выхожу из себя, смотри, как меня накрывает волной чувств. Я никогда не выплыву на сушу. Погружаемся в толщу воды, где нас никто не тронет. Мы теперь далеко от мелководья. Ослепительная превосходно исполнила свою часть песни, и теперь настало время спеть вместе. От мелководья, мелководья, от мелководья, мелководья, от мелководья, мелководья. Мы теперь далеко от мелководья. Наши голоса идеально дополняли друг друга, отчего наш дуэт казался совершенным. Я и сам не ожидал, что мы с Элис сумеем достичь подобной гармонии. Блэр предложила немедленно приступить к съемкам видеоклипа, в котором я непременно должен был быть. Я ничего против этой затеи не имел. С радостью бы снялся вместе со слепительной. Мое согласие привело девушку в восторг, если судить по ее блестящим глазам, которые, к слову, правда сверкали, как звезды ночного неба. Я всегда умилялся тому, как ее дар сиять, временами, стремится вырваться наружу и озарить все вокруг теплыми лучами переполненного счастья. Глава 85. День начался вечером. Много позже, вспоминая события дня, обернувшегося для моей размеренной жизни началом новой главы, я думал, тот день начался вечером. Стрелки на часах указывали без четверти 6, когда раздался телефонный звонок. «Рад слышать вас, детектив», — поприветствовал я человека по ту сторону аппарата. «Как ваше ничего?» «Привет, Алекс», — послышался взволнованный голос Рене Монтойи. «Ты можешь забрать меня из участка?» «Прямо сейчас?» Я не знал, что именно с ней произошло, но понимал, сейчас задавать вопросы неуместно. Я ответил, что выезжаю к ней незамедлительно. Мои слова успокоили обеспокоенную девушку, ее голос звучал уже заметно бодрее. Не знаю, что послужило причиной ее волнений, но, я практически уверен, проблема не настолько глобальна, насколько она воображает. Сдается мне, к затруднительному положению мисс Монтойи привела ее чрезмерная любовь к женщинам. Я ее не осуждаю, ибо сам от них схожу с ума, но моя ситуация все-таки носит более традиционный характер. Заезжая на парковку, я увидел Рене, терпеливо ожидающую у входных дверей участка своего кавалера, то бишь меня. Припарковав машину, я зашагал к ней навстречу, попутно подготавливая остроумное приветствие. Я подошел к ней вплотную, и уже готовый блеснуть талантом красноречия, открыл было рот, как она, совершенно внезапно для меня, обвила мою шею руками и коснулась губами моих губ. Признаюсь честно, этот поцелуй стал для меня полной неожиданностью. Я был в восторге. Обхватив девушку за талию, я еще крепче стал прижимать ее к себе, углубляясь в поцелуй. Она немного напряглась, но все же позволила мне небольшое самоуправство. Но у любого прекрасного есть свойство заканчиваться, и это исключением не стало. Наши губы разомкнулись, но объятия продолжились. Рене опустила голову мне на плечи и проговорила тихим голосом: «Улыбнись и увези меня отсюда». Я сделал, как она просила. Скорчил веселую гримасу, приобнял ее за плечи и повел к машине. Ни я, ни она не проронили ни слова, даже когда оказались наедине в салоне автомобиля. Я привез нас на улицу Рикмана, самого оживленного уголка Готэм-Сити. Только здесь было относительно безопасно ночью. Кипела жизнь, вся улица была ярко освещена, точно маленький Лас-Вегас. Несмотря на то, что Готэм признан самым преступным городом в мире, здесь процветает туризм. Правда, зачастую, этих туристов объединяет жажда приключений и адреналин, но встречается и простой люд, приезжающий насладиться красотами. Готэм признан одним из самых красивых мест на Земле. Готическая архитектура вкупе с общей мрачностью города всегда притягивала людей. Одни подолгу прогуливались по улицам старых домов, с особым интересом рассматривая богатые ажурные орнаменты стрельчатых окон и росписи ветхих витражей. Другие восторгались ланцетными сводами древних зодчеств и спешили запечатлеть это на камеру. Улица Рикмана являла собой главную достопримечательность Готэма. Еще совсем недавно это место считалось самым опасным местом в городе. Но благодаря беспрестанной охоте темного рыцаря, данный уголок превратился в маленький рай внутри кромешного ада. Здесь же находился и дом Рене. На сегодняшний день цены на жилье в этом районе ощутимо кусаются, но Рене свой уютный уголочек успела купить в то удачное время, когда дома продавались почти за бесценок. Впрочем, мы приехали сюда не только потому, что она живет поблизости, а чтобы просто развлечься и выпустить наружу своих внутренних демонов. Можно даже сказать, что мы сейчас на свидании, ведь я все еще числюсь ее парнем. Для остальных, я пробежался глазами по павильонам, пытаясь отыскать что-нибудь интересное и съестное. Минута блужданий, и мы наткнулись на лавку с замороженными продуктами. Среди прочих лакомств, здесь продавалось и сливочное мороженое. Я попросил две порции эскимо и передал одну своей молчаливой спутнице. «Я голодна», — заявила Рене. «Не думаю, что одного мороженого на палочке будет достаточно. Может, купить тебе хот-дог? Раньше здесь продавали эти сосиски, но от них колбасило», — пошутила детектив, попутно откусывая замороженные сливки с шоколадной глазурью. «Что с тобой сегодня произошло?» Наконец решился я спросить. «Ах», — вздохнула Монтойя и откусила еще немного мороженого. «Кто-то пустил в отделе слух, что я лесбиянка», — начала она свой рассказ. «Не знаю, откуда они узнали. Возможно, видели, как я однажды сидела в баре вместе с девушкой. Да мурашек доводит эти многозначительные взгляды, вечно устремленные в мою сторону, этот шепот за спиной. Единственным, кто меня поддержал в этом вопросе, был мой напарник Харви. Он сказал всем, что я уже встречаюсь с одним известным парнем, но ему никто не поверил. И поэтому ты позвонила мне и попросила приехать в участок, чтобы наглядно показать всем, что Харви не врал, и заткнуть сплетников. Поэтому ты поцеловала меня у входа в участок?» «Да», — призналась детектив, в нерешительности рассматривая подошву своей обуви. «Прости меня, Алекс, я должна была, прежде чем совершить такое, узнать твое мнение», — извинялась Рене, все еще не решаясь взглянуть на меня. В ее голосе слышалось неподдельное сожаление. «Не кори себя в этом. Признаться честно, мне очень понравился наш поцелуй. Мы и правда смотрелись, как настоящая парочка». Тут она подняла голову и от возмущения воскликнула: «Заткнись». Прохожие начали подозрительно озираться на нас. Она взяла себя в руки и спокойно продолжила: «Мне просто пришлось. Прости, я не должна была. Это я во всем виновата, ты просто жертва. Но все равно, мог бы меня и по-другому утешить. Хаем, дай подумать. Как насчет того, чтобы бросить работу в полиции и устроиться в мою компанию?» Предложил я девушке альтернативный вариант. «Тебе больше не придется беспокоиться о подобных слухах, и ты сможешь смело признаться в том, кто ты есть, и кем же ты предлагаешь мне у тебя работать», — заинтересовалась Монтойя. «Как насчет должности начальника охраны?» «Даже так?» — воскликнула она от удивления. «Очень заманчивое предложение, но я все же откажусь. Я пока не намерена бросать службу в полиции. Ну, мое дело предложить. Главное, помни, что бы ни случилось, для тебя у меня всегда будет место», — выразил я ей свою позицию и полную поддержку. «Спасибо, Алекс, о таком друге, как ты, можно только мечтать», — тепло отозвалась Рене, и счастливой моськой лизнула мороженку. Мы долго гуляли по оживленной улице Рикмана, и даже съели по гамбургеру, утолив голод. Здесь действительно было весело. Нам встречались самые разные персонажи. Одни были одеты в костюм летучей мыши, явно косплея Бэтмена. Другие гордо несли на своей груди символ надежды. У третьих же грудь и вовсе светилась, подобно фонарику, явно отсылая к костюму Железного Человека. И вот, пока мы безмятежно ступали по слабо освещенному парку, расположенному прямо позади шумной улицы, и вдыхали свежий воздух прохладного вечера, к нам навстречу выбежала рыжеволосая девушка в стильном облегающем спортивном костюме. «Черная вдова». Это она так решила непринужденно следить за мной? Неужто правда думает, что я ничего не заподозрю? «Мистер Алекс, и вы здесь?» — притворно удивилась девушка, как будто заметив меня. «И вы даже не один», — воительница остановилась, переводя дыхание. «Уверен, с дыхалкой у нее все в порядке, и даже этот пот на лбу не более, чем просто подделка. С ее уровнем подготовки не представляю, через какие нагрузки необходимо пройти, чтобы оказаться в таком состоянии, как сейчас. Она лучший оперативник ЧАИТА, как-никак, если не брать в расчет Клинта Бартона. Хотя, кто из них лучше, вопрос все еще спорный». «Ночная пробежка?» — спросил я, чисто из вежливости. «Верно, это лучшее место для бега и самое безопасное. К слову, я совсем не ожидала встретить вас здесь». «Ложь, она лжет. Значит, Наташа преследует меня с конкретной целью — выведать побольше информации. И смотрите, как старается, не подкопаешься даже. Это на самом деле лучшее место для вечерних прогулок, и, согласно данным, указанным в анкете, она сейчас проживает как раз недалеко от улицы Рикмана». Видимо, посчитав, что этих аргументов достаточно для нечаянной встречи, она решилась показаться сегодня. Эта встреча могла бы неплохо сойти за совпадение, если бы я не умел распознавать правду от лжи. «Позволь представить тебе мою подругу», — повернулся я в сторону детектива. «Рене Монтойя», — не дожидаясь меня, представилась девушка. «Детектив отдела особо тяжких преступлений, Наталья Рашман», — отозвалась черная вдова, назвав свое конспиративное имя. «Финансовый директор компании Alritics Entertainment, правда?» — вопросительно посмотрела на меня детектив, ожидая подтверждения. «Уже 2 дня как, не знала, что у тебя в компании такие очаровательные сотрудники. Может, мне принять твое предложение и устроиться к тебе работу?» — шептал Рене, попутно разглядывая Наташу. «Чего уж греха таить, я тоже не сводил с нее глаз». «Ну, а какую реакцию вы ожидали, когда перед тобой стоит девушка, от красоты которой дух захватывает? Синий спортивный костюм на ней облеплял все тело, искусно подчеркивая каждый контур ее идеально утонченной фигуры. Я уверен, что в моем досье, что хранится у ЧАИТА, есть параграф «Падок на женщин». Это низко, конечно, с их стороны, пользоваться моими слабостями в таком ключе. Чувствую, Фьюри так и напрашивается, чтоб врезали ему по его единственному глазу. Как я уже говорил, мои двери для тебя открыты. Я буду безумно рад видеть на работе такую симпатичную сотрудницу, как ты», — хитро подмигнул я ей в ответ. Она усмехнулась, и, подружески толкнув меня в плечо, вновь заговорила с Наташей. «Мы перекинусь еще парой дежурных фраз с агентом Романов», после чего она продолжила свой марафон, оставив меня с моей подругой одних. «Чувствую я, что она по-прежнему будет следить за нами. Но, Рене, думаю, этого знать не обязательно». Мы продолжили наш путь по парку. Детектив только начал рассказывать мне забавный случай, произошедший с ее напарником Харви Буллоком, как вдруг послышался щелчок, а за ним последовала яркая вспышка. «Это еще что?» – не понял я. В паре метрах от нас за тонким стволом облетевшего дерева неумело прятался мужчина лет 30 с цифровым фотоаппаратом в руках. «Папарацци? Серьезно? Нет, так не годится, надо с этим что-то делать». Я вытащил из инвентаря очки голограммы и незамедлительно надел их. «Ева, ты здесь, как всегда?» «Взломай его фотоаппарат и удали кадры, которые он только что наснимал. Как пожелаете». Ева мастер по части взлома, и она вновь доказала свой профессионализм в данном вопросе. Как я уже говорил, у очков голограмм есть еще много скрытых функций. Одна из них – беспроводной взлом. Мне достаточно лишь взять в прицел устройство, которое я хочу взломать, и Ева выполнит мои пожелания. Как я сейчас рад, что установил эту функцию. Что это было? Удивилась Рене моему общению с очками. Мне пришлось рассказать ей о своем устройстве и виртуальной помощнице. Детектив выпросила меня протестировать очки и пришла в полный восторг от моего изобретения. Я уверил ее, что как только откалибрую все детали механизма, преподнесу ей одни очки в качестве подарка. Она так обрадовалась, что чуть не запрыгала на месте. Это было и забавно, и приятно. Видно, очки произвели на нее неизгладимое впечатление. Вся эта ситуация с фотографом заставила меня глубоко задуматься. Я ведь больше не безызвестная фигура, а довольно знаменитая личность. И явление папарацци по мою душу вполне себе обычное дело. Вот только я не горю желанием позировать каждый раз, как выхожу на улицу. Тем более, что большую часть своего времени я бываю не один, а с дамами. И будет лучше, если этот факт не станет общенациональным достоянием. Среди простого народа у меня сложилась безукоризненная репутация, ведь я герой без маски, светлый рыцарь Готэма. И будет лучше, если пока все так и останется. Не знаю, как изменится общественное мнение, если они узнают, что их герой очередной плейбой. Хотя Тони Старку столь сомнительная репутация никак не мешает, и его по-прежнему все любят. Конечно, благодаря достижению «Король гарема», моя связь со множеством женщин в глазах других видится нормальным явлением. Достижение еще не идеально, конечно, и люди могут также осуждать меня за это, но чем больше я развиваю это достижение, тем больше влияния оно оказывает на мир. И кто знает, может быть, в далеком будущем я открыто заявлю миру, что я король гарема, и это не вызовет недопонимания или порицания. А пока, если меня вдруг спросят о моих отношениях, я скажу, что встречаюсь с несколькими девушками и не стану ничего скрывать. Но я не позволю, чтобы фотографии с моими девушками гуляли в свободном доступе по глобальной сети. В связи с этим мне пришла в голову идея о новом устройстве, способном скрыть меня от объективов фотокамер. Нужно разработать механизм, позволяющий мне исчезать из видео и фотосъемок, чтобы ни одна камера не могла меня заснять, словно меня никогда и не было. Сейчас, когда я завершил проект очков голограмм, пусть и не до конца, но все же завершил, мне пора приступать к разработке чего-то нового. И я решил, чем именно займусь в следующий раз. Часы в парке пробили полночь. «Пришло время нам с Рене расстаться. Твой дом», — сказал я, окинув взглядом фасад здания, в котором она проживала. «Спасибо, Алекс. Благодаря тебе мне стало лучше», — крепко обняла меня девушка. «Всегда пожалуйста. И прежде чем мы расстанемся, можно один вопросик?» Рене выпустила меня из объятия и спросила. «Какой?» Я нагнулся, так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «В тот момент, когда ты меня поцеловала, тебе понравилось?» «Ты о чем? Что ты такое говоришь?» Девушка сделала шаг назад. «Тебе понравилось целоваться со мной?» Повторил я свой вопрос. «Как бы мне понравилось?» «Это была вынужденная мера. Не забывай, я лесбиянка», — ответила Монтойя, вновь сославшись на свою проблему. «Это ложь. Я знаю, тебе понравилось. Признай это». «Не собираюсь», — покачала девушка головой. «И откуда тебе знать, вру я или нет?» «Я знаю. Откуда? В этом моя особенность. признался я ей, и сейчас ты говоришь неправду. Ты врешь, потому что боишься признаться в том, что твои мировые устои пошатнулись. Алекс, хватит. Спасибо еще раз за сегодняшний вечер. Увидимся. Этим Рене решила закончить разговор и, развернувшись, пошла домой. Она в смятении. Видимо, я перестарался. Все закончилось не так идеально, как я планировал, но все же лучше, чем могло бы быть. А главное, мои отношения с мисс Монтойя, наконец, сдвинулись с мертвой точки, чему я несказанно рад. Я наблюдал за ее отдаляющимся силуэтом, до тех пор, пока она не захлопнула за собою дверь. Я направился к машине, которую оставил возле парка. Все то время, что мы провели с Рене в парке, за мной неустанно следили. Вы могли подумать, что я снова говорю о черной вдове, но нет, это был другой человек. Он наблюдал не в открытую, и если бы не моя интуиция, я бы никогда об этом не узнал. И вот теперь, когда я уже один вернулся на территорию парка, он даже не пытался скрываться. А ведь все так хорошо начиналось. Я поднял голову прямо над собой и посмотрел на безоблачное ночное небо. Оно мерцало мириадами холодных звезд. Я весело провел время с детективом. Увидел Наташу в облегающем костюме. Даже придумал идею для своего нового изобретения. Идеальный вечер. И так паршиво должен закончиться. Долго мне еще ждать? Выходи, нервировать у тебя получается лучше, чем прятаться. С густой кроны, широко раскинувшейся сосны, спрыгнула молодая женщина. Она грациозно и быстро встала передо мной во весь рост, попутно пригладив, и без того, идеально уложенные волосы. Короткая стрижка кари придавала спокойным чертам ее лица строгость, а черный цвет, в свою очередь, эту строгость подчеркивал. Она посмотрела на меня снизу вверх, в суровом взгляде читалось высокомерие. Надо же, какая честь! Не думал я, что за мной отправит лучшего ассасина Лиги Теней. Леди Шива, если не ошибаюсь. Глава 86. Переговоры. Леди Шива, настоящее имя которой Сандра Вусан, известная в мире боевых искусств, как величайший, а, возможно, и самый лучший мастер боевых искусств, не считая Бэтмена, на данный момент служит непосредственно голове демона и является сильнейшим членом Лиги Теней. Да, она превосходит в мастерстве боя самого Рас аль Гула, несмотря на то, что последний ходит по этой земле уже несколько веков. Можно себе представить, насколько велик ее боевой талант. Хотел бы я, чтобы она занялась моими тренировками, но, к сожалению, сейчас это невозможно, что не может не удручать. Чем обязан столь позднему визиту? Я, конечно, понимаю, что вы, знаменитая Лига Теней, не привыкли работать при свете дня, но... Глянул я на циферблат наручных часов, время уже половина первого ночи, а мне завтра рано вставать, поэтому давайте обойдемся без прелюдий. Чего надобно? Алекс Рид, начало Шива. Голос ее звучал твердо и властно. Сколько бы я ни наблюдала за тобой, никак не могу тебя понять. Не вы одна, Сандра Вусан, назвал я по имени сильнейшего ассасина. К тому же, вы следили за мной всего лишь около месяца, а за это время мало что можно узнать о человеке. Ты знал, что я слежу за тобой. Я предполагала это, но все же, конечно, я знал, что за мной следят. Еще с тех самых пор, как вы напали на меня в Медвейле. Правда, тогда вы так и не показали своего лица, а как только прилетела Пауэр Герл, вовсе покинули чат. Твои навыки сенсора впечатляют. С таким талантом и той таинственной силой пространственного хранилища ты станешь выдающимся членом Лиги, заявила леди Шива, чье выражение лица ни разу не изменилось с начала нашего разговора. Так вот о чем речь, засунул я руки в карманы брюк. Рас аль Гул приглашает меня присоединиться к Лиге, а вы, Сандра Вусан, я так понимаю, здесь в качестве представителя. Ну давайте, бухтите мне, как космические корабли бороздят просторы Вселенной. Ты хорошо информирован, тебе известно имя главы Лиги Теней, и даже мое собственное. Полагаю, это заслуга темного рыцаря, предположила Шива. Кто знает, не дал я однозначного ответа. Итак, у меня вопросы. Во-первых, как у вас обстоят дела с питанием? Во-вторых, пользуетесь ли вы душевыми? Я знаю, что раз периодически купается в яме Лазаря, могу ли я ею воспользоваться? Ну и самое важное, у вас подключен Wi-Fi? Леди Шива молчала, не сводя с меня мрачного взгляда. Сдается мне, я ее начал раздражать. Ха-ха. Похоже, мой навык троллинга достиг нового уровня. Неужели у вас нет Wi-Fi? Да чего же вы отсталый народ? Даже у магов Камарта Джа он есть. Мне вдруг вас стало жаль, вздохнул я, сочувственно посмотрев на бедную женщину. «Ах, да, все хотел спросить, неужели у вас больше дел нет, как целыми днями следить за моей размеренной жизнью, Сандра Вусан? Вы, в перерывах, дабы разбавить скуку, хотя бы играли в мобильные игры, играли в Subway Surfers или Angry Birds? Что вы думаете об этих играх? Ваше мнение крайне важно для вас. Я здесь, чтобы передать послание главы Лиги Теней Рас Аль Гула», — проигнорировала она поток моих вопросов. «Он велит тебе присоединиться в наши ряды, если ты склонишь голову и поклянешься в верности». «Стоп, стоп, стоп», — прервал я ее разгорающийся монолог, махнув рукой. «Просто хочу уточнить», — далее я четко проговорил каждое слово. «Я должен склонить голову и поклясться в верности?» «Да», — ответила леди Шива, не обращая внимания на перемены в моем голосе. «И за это можешь дальше не продолжать». Не стал я слушать ее очередные бредни. «Разговор окончен. Ты следила за мной столько времени, но так и не выяснила самую важную черту моего характера. Я никогда и ни перед кем не склоню головы, не встану на колени, и уж тем более, никому не стану клясться в верности. Вы слишком заносчивы в своих заявлениях и хотелках. И самое главное, у вас нет Wi-Fi. Что еще здесь можно обсуждать? Чао, аривидерчи, пишите почаще», — отсалютовал я двумя пальцами от виска, развернулся и стал уходить. «Я бы на твоем месте задержалась», — бросила Сандра мне вслед. «А ты не на моем месте», — ответил я, не оборачиваясь. «Или что, увезете меня отсюда силой, если придется», — заявила женщина. Покинув тень укрытия, позади нее выросли две фигуры в черных одеяниях, стандартная униформа Лиги Теней. Только в отличие от рядовых членов Лиги, у этих двоих на рукавах вышита красная лента, явно свидетельствующая об их высоком статусе. От этих двоих исходило сильное давление, не позволяющее усомниться в их боевых качествах. Они куда могущественнее тех, с кем мне пришлось сражаться в Медвейле. «Показались-таки», — фыркнул я, медленно повернув обратно. «Это что же, твоя личная гвардия, Сандра? Небось, ты их еще и лично тренировала? Ой, как страшно», — притворно задрожал я. «Вот только», — просвистел ветер, покачнулись ветви одиноких сосен, две женщины, подняв тонкий слой дорожной пыли, появились и встали по обе стороны от меня. В тот же миг на руках у них, словно из ниоткуда, материализовалось оружие. Одна направила на неприятелей 20-зарядный пистолет Фиви-7, другая обнажила проклятую катану «Похититель душ». «У меня есть свои защитники», — закончил я предложение. «В любом деле главное эффектно появиться. Вы же не думали, что я все это время был один? Даже во время свидания с Рене, за мной наблюдали две пары глаз в лице Саши Бардо и Тацу Ямашира. Не всегда они охраняют меня вместе, зачастую девушки сменяют друг друга на боевом посту. Но сегодня проводить меня на свидание решили обе. Сдается мне, все дело в том, что они просто хотели повеселиться на улице Рикмана, а тут такой хороший шанс, грех не воспользоваться. Кто же знал, что исход вечера окажется таким невеселым? Хм, а если подумать, за моей скромной персоной сегодня следили целых 4 представителя прекрасного пола. Давайте посчитаем. Александра Бардо, мой личный телохранитель. Тацу Ямашира, мой второй личный телохранитель и тайная преступная личность, известная как доверенное лицо загадочного злодея Джека Истини. Леди Шива, член Лиги Теней и доверенное лицо головы демона. И Наташа Романова, агент ЧАИТА, носящая титул Черной Вдовы. Мне бы и радоваться, я был в центре внимания стольких красавиц, но я воздержусь. Тацу, — злобно проговорила Шива, увидев катану, — ты посмела появиться передо мной и угрожать мне похитителем душ, не забыла, что этот артефакт принадлежит Лиге Теней? Отчего же, у меня хорошая память. Я также помню, что и вы когда-то силой завладели этим клинком. Не вам меня в подобном упрекать, — усмехнулась девушка, указывая острием лезвия на Сандру. Алекс, — обратилась Шива ко мне, — если ты примешь благосклонность Рас Аль Гула и присоединишься к нам, мы простим чудовищный проступок Ямашира и, вернув себе похититель душ, сохраним ее никчемную жизнь. Мы также даруем тебе нашу милость, забыв о вражде. Вы всегда так ведете беседу, — прервал я ее на полуслове. — Из тебя очень плохой переговорщик. С самого начала ты говоришь так, будто ты выше нас, будто контролируешь все, будто у тебя все козыри. Только вот, ты заблуждаешься, — покачал я головой. Мы в равных условиях. Заложив руки за спину, я медленно двигался к Шиве. И твои аргументы лишь усугубляют и без того шаткое положение наших переговоров. Я остановился в 3 метрах от лучшего ассасина Лиги Теней, не проявляя и тени страха. Меня всегда поражало твое бесстрашие. Не понимаю, откуда у тебя его столько. Ты не боишься умереть, но ведь есть вещи и пострашнее смерти, заметила нефритовая канарейка. Это верно, но мне незнакомо чувство страха. Я могу показать тебе страх, произнесла она потусторонним голосом, исходящим из самой преисподней. На меня, словно лавина, обрушилась волна убийственного намерения. Его было столь много, что я отчетливо видел поток крови, накопленный ею за столько смертей. Мне неведомо, сколько жертв пало от ее руки, но лишь этой угнетающей ауры было достаточно, чтобы ужаснуться от возможного количества. Будь на моем месте обычный человек, он бы свернулся калачиком, дрожа от страха, и с большой вероятностью наложил бы себе в штаны. Вот насколько ужасной была эта давящая атмосфера. К несчастью для леди Шивы, на меня, все это представление не произвело должного эффекта. Хотя нет, у меня зачесалось за ухом. Так как попытки вселить в меня страх у Сандры провалились, она распустила свою убийственную ауру, не сводя с меня изумленных глаз. «Ты невероятно талантлив», — оторопело заметила нефритовая канарейка. «У тебя есть возможность стать лучшим ассасином клана». «Благодарю», — принял я комплимент, — «но вынужден отказать. В вашей организации ужасные условия для персонала. И как нам поступить дальше? Будем сражаться? Почему бы и нет? Хм, но ведь преимущество явно на нашей стороне. Давайте подумаем вместе и воссоздадим вероятное развитие событий», — предложил я. «Начинается бой. Тебе приходится биться одновременно с Александрой и Тацу. Ты, разумеется, настоящий гроссмейстер, и в боевом мастерстве заметно превосходишь их, но даже тебе не совладать с ними за короткий промежуток времени. И не стоит упускать из виду вероятность твоего поражения в этом бою, пусть она и ничтожно мала. Маловероятное развитие событий», — фыркнула Сандра, наверняка, не рассматривая девушек, как серьезных соперниц, но вполне возможное. Не согласен я был с ее высокомерным суждением. Остаюсь я. По мою душу выступят эти 2 истукана. Они, конечно, искусные воины, и в прямом столкновении меня скорее всего ждет поражение. Но не забываем, кто я такой, и какими силами обладаю. Высока вероятность, что именно я выйду из нашего столкновения победителем. В крайнем случае, у нас с ними выйдет ничья. Получается, что вы в проигрыше, подвела итог Шива. «Как только я разберусь с этими 2 девицами, я займусь тобой. Сражение закончится не в вашу пользу, верно, если бы не одно «но». Я понизил голос. Третья сторона, молчаливо наблюдавшая за нами все это время. Ты ведь тоже почувствовала ее присутствие, верно? Будь уверена, если сражению быть, она встанет на мою сторону, и баланс сил пошатнется. И тогда будет такой расклад. 3 на 1. Твоих истуканов и себя я даже не беру в расчет. Тебе не удастся выйти победителем». Сильнейший ассасин Лиги Теней бросила взгляд на темный уголок, в котором и скрывался неизвестный наблюдатель. С ее отточенными боевыми инстинктами, она уже должна была понять, что эта неизвестная личность крайне опасна. В равном противостоянии наличие такой переменной способно полностью изменить ход битвы. «Сражения не будет», — заключила Сандра. «Моим намерением было донести до тебя волю головы демона, что я и сделала. Остальное зависит от твоего решения. Мы даем тебе время подумать о реальном положении вещей, и сделал достойный выбор. Только знай, времени у тебя осталось немного, поэтому не трать ее понапрасну», сказала Шива, собравшись исчезнуть в ночи. «Погодите», остановил я их. «Вот, думаю, это принадлежит вам», бросил я ей жучок, подобранный мной в Вавиле. Она поймала маленькое устройство, и даже не глядя, раздавила его подушками пальцев. От прослушивающего механизма осталась лишь пыль. Настолько была сильна хватка гроссмейстера боевых искусств. «Ну зачем же вы так?» — покачал я головой от сожаления. «Он, небось, больших денег стоил». На мой комментарий Шива никак не отреагировала. Она исчезла в темноте ночи. С ней же ушли и приспешники. «Ах, можно, наконец, выдохнуть. Черт, это было опасно. Они вылезли наружу раньше, чем я предполагал. Что же такого произошло? Неужели у них в клане что-то случилось, раз им срочно понадобился я? Вполне возможно. Вот только мне от этого ни разу не легче. Хорошо, что хоть черная вдова следила за мной все это время, а не то неизвестно, чем бы все это кончилось. У меня, конечно, имелись в запасе несколько планов на случай тактического отступления, но мне бы хотелось, по возможности, избегать их применения. Это слишком стыдно и унизительно, сбегать с поля боя. Моя жизнь мне дороже моей гордости, но если есть возможность сохранить ее, то почему бы не воспользоваться? Иначе, мне это постоянно будут припоминать, в частности Бетс и Найтвинг. Уверен, они бы не упустили такой великой благодати. Поэтому, мне стоит в будущем поблагодарить Наташу за то, что она помогла мне сохранить достоинство. Конечно, об этом никто не должен знать, а значит, я должен отблагодарить ее под другим предлогом. Не думала я, что Лига Теней явится так скоро, вздохнула Ямашира, проведя пальцем по острию меча. «Что теперь?» – спросила Бардо, убрав оружие. «Отправляемся в Вавилон», – произнес я, обдумав ситуацию. «Надо поторопить наших докторов. Им нужно ускориться и завершить сыворотку суперсолдата как можно раньше. Время отныне не на нашей стороне». Глава 87. День благодарения. Последующая неделя выдалась для меня настоящим испытанием. Я пробежал 7 кругов ада по 7 раз все 7 дней. Мысли о неизбежности скорой встречи с Лигой Теней не давали мне расслабиться. Я знал, что на сей раз одними разговорами переменить свою участь не удастся. Поэтому я безвылазно пропадал в пещере Бэтмена, постигая мудрость мастерства темного рыцаря. Когда же его не было, я принимался с упоением внимать учениям Найтвинга и Бэтгерл. Даже по возвращению домой мои учения-мучения продолжались. Бардо и Катана не давали ни на минуту мне разнежиться. Я понимал, мои старания не особо помогут мне в борьбе с грозным врагом в лице Рас аль Гула и его лиги наемных убийц. Невозможно за столь короткий срок поднять свое боевое мастерство настолько, чтобы суметь противостоять обученным бойцам элитной армии ассасинов. Но я продолжал совершенствовать свои навыки, отчасти потому, что хотел ускорить время. Я думал, что погружение в изнурительные тренировки помогут мне забыться. Я был измотан. Измотан в борьбе за свободу жить достойной и независимой жизнью, в стремлении беспрепятственно заниматься любимым делом, в долгом ожидании возможности смело и гордо разорвать петлю, затянувшуюся на моей шее. Как только я попал в этот мир, я ни на секунду не забывал о том, что моя жизнь здесь хрупка, а сам я, словно, ступаю по тонкому льду. Единственный способ выжить – закалить себя подобно стали, укрепить дух, увеличить силу, стать несокрушимым и неприступным. И совсем скоро у меня появится эта возможность. Появится шанс все изменить, стать хозяином своей судьбы. Я, наконец, смогу достойно встретить своих врагов и дать им надлежащий отпор. Мой взгляд то и дело устремлялся в сторону часов. Я с нескрываемым укором наблюдал, как стрелки нарочито медленно ползли по назначенному курсу. Кажется, насмехаясь над моими ожиданиями, они двигались ленивее прежнего. Знаю, я всего лишь утрирую, но именно такими я запомнил эти бесконечные дни. Я ждал с придыханием, когда же уже помело с ковитой воссоздадут сыворотку суперсолдата, и я смогу, наконец, вздохнуть с облегчением. Но время шло, а сыворотки все не было. И для того, чтобы прогнать навязчивые думы, я с головой погрузился в тренировки. Это принесло свои плоды. Я не только отвлекся от терзающих мыслей, но и заметно преуспел в боевой составляющей. Нет худа без добра. А сегодня, 25 числа 4 четверга ноября, я прервал тренировочные занятия, предоставив себе небольшой выходной. Сегодня вся страна отмечала День Благодарения. Этот праздник открывал тот самый вдохновенно суматошный период подготовки к Новому году и Рождеству. И, пожалуй, являлся единственным праздником, где собираться в семейном кругу было неукоснительным долгом каждого жителя Америки. История Дня Благодарения уходила в века, когда еще первые переселенцы ступили на земли своих потомков. Тогда в благодарность за щедрый урожай и теплый прием, оказанный исконными племенами, в знак признательности Богу, они устроили пиршество с изобилием всяких яств, созвав всех местных жителей. Годы не предали забвению этот добрый праздник, сложив из нее добрую традицию собираться в кругу семьи. Каждый год в этот день ноября, когда на улице уже чувствуется прохлада приближающейся зимы, в каждом доме зажигается теплый свет, накрывается праздничный стол и произносится много согревающих душу слов, слов благодарности за все хорошие, что есть, и за все хорошее, что было. Я не помню своего прошлого, не знаю, есть ли у меня в этом мире семья. Поэтому день, когда за столом собираются самые близкие, я решил отметить в кругу дорогих и любимых моему сердцу женщин. Сладкий аромат тыквенного пирога наполнил дом восхитительными запахами. Сильвер только что достала десерт из духовки. Пока пирог остывал, Она проворно накрывала на стол, расстелила белоснежную льняную скатерть с кружевами, искусно расставила блюда под салфетки, которые выбрала в красном цвете, щедро декорировала стол цветками хризантем, веточками тимьяна и сухими листьями, чтобы придать столу красивую осеннюю атмосферу. Можно подумать, что такая богатая леди, как Сильвер Сент-Клауд, чья компания известна проведением светских раутов и организацией вечеринок, никогда не работала своими руками, отдавая лишь приказы. Но это распространенное заблуждение. В действительности же, она прошла через множество перипетий, и нередко ей приходилось решать, как свои, так и чужие проблемы, пачкая при этом свои маленькие нежные ручки. Я обильно полил клюквенным сиропом, фаршированную овощами, индейку и, с чувством исполненного долга, сунул в духовку. Влекомая цитрусовыми запахами фруктов, что так сосредоточенно нарезала Сильвер, на кухню прибежала наша многоуважаемая журналистка Виктория. Она, как пропеллер, носилась по квартире с фотоаппаратом, снимая наши приготовления, дабы задокументировать и внести в семейный реестр. «Вики, отнеси, пожалуйста, это на стол», — передала Сильвер тарелку с фруктовой нарезкой Вейл. Та, закинув в рот маленькую дольку апельсина, побежала выполнять поручение подруги. «Как тут наша индейка?» — спросила Барбара, убавив звук телевизора. С экрана транслировали парад Мейсис. От центрального парка Нью-Йорка до Хералд-сквер растянулась процессия огромных надувных шаров и фигур в виде героев любимых мультфильмов. Это массовое зрелище миллионы людей ежегодно в четвертый четверг ноября смотрели в прямом эфире. В процессе, улыбнулся я Гордон, как там Харли, в своем репертуаре, буркнула Бэтгерл, жуткая непоседа, и она разбила очередную тарелку, уже пятую по счету. Я устала убирать за ней, я же сказала, что могла бы и сама, крикнула Квинзель, услышав жалобу в свой адрес. Да что ты, саркастично отозвалась Барбара, когда ты в последний раз что-то убирала, ты лишь все разрушала и наводила хаос, ты источник всех бед, черная кошка, приносящая несчастье. Ау, а я люблю кошек, заговорила Харли о своем, явно игнорируя провокационные слова Бэтгерл. В том, что эти двое не ладят, нет ничего необычного. Все-таки, они долгое время были непримиримыми врагами, и несколько раз даже сражались друг с другом, героиня в маске против сумасшедшего Арлекина. Правда, бывшая пациентка Аркхема все еще не знает, что мисс Гордон, которая вечно ее отчитывает, это ее давняя знакомая Бэтгерл. Я ничего ей не рассказал, по просьбе самой Барбары. Та все еще не доверяет клоунессе, и относится к переменам, и словам о новой главе в ее жизни без Джокера, с большим подозрением. Видимо, поэтому в их отношениях все еще существует разлад, и я не уверен, что в ближайшее время удастся это изменить. Быть может, в далеком будущем, они, наконец, перестанут собачиться, и, возможно, даже станут лучшими подругами. Ну а пока, нам предстояло наблюдать за их бесконечными перепалками. «Девочки, не ссорьтесь», — подталкивал я их к примирению. «Саша, помоги», — обратился я к своему телохранителю, которая сидела и молча играла в мобильную игру, забравшись на подоконник. Александра Бордо сама по себе немногословная девушка. У нее, разумеется, нет никаких проблем с общением. Она хорошо ладит с остальными, и даже участвует в беседах. Просто говорить предпочитает по делу и в меру. «Я занята», — заявила девушка, не отрывая взгляд с экрана телефона. «Как всегда в своем репертуаре, мы решили сесть за стол, не дожидаясь вечера. Барбара хотела успеть вернуться домой, чтобы отметить праздник в кругу родных. По ее словам, это чуть ли не единственный день в году, когда ее отец ни при каких обстоятельствах не покинет семейный очаг и будет дома до самого окончания праздника. Учитывая, какой трудоголик комиссар Гордон и как он предан своей работе, можно себе представить значимость для него данного события. Поэтому, его единственная дочь Барбара никак не могла оставить своего отца в этот день одного. В связи с этим было принято решение немного передвинуть начало трапезы, дабы не огорчать комиссара, и позволить мисс Гордон вернуться домой. Сочная индейка в золотистой хрустящей корочке, как и подобает главному блюду сегодняшнего праздника, заслуженно заняла место в центре стола. Рядом расположился солнечный тыквенный пирог, без которого не обходится ни одно осеннее торжество. Булочки из кукурузной муки, карамельный батат, ореховый десерт с кленовым сиропом тоже на столе терпеливо ждали своего часа. Согласно обычаю, нужно было перед началом пиршества выразить признательность и сказать спасибо. Честь первым произнести слова благодарности выпала мне. На свете должны быть праздники не только шумные, многолюдные, но и сдержанные, семейные, в теплых уютных тонах. День Благодарения именно такой праздник. Стол полон традиционных лакомств, и хочется за это сказать спасибо. Мы все сейчас вместе и за это тоже спасибо. Спасибо, что в это мгновение у нас все хорошо, и хочется поблагодарить судьбу за то, что все потихонечку складывается благополучно. Как вы все знаете, я потерял память, и не помню ни единого момента из своего прошлого, но я благодарю жизнь за этот прожитый год. Ведь именно в этом году я встретил всех вас, окинул я любящим взглядом всех присутствующих дам. Вы самые лучшие, что случилось со мной за это время. Я рад, что полюбил вас, а вы полюбили меня в ответ. Для меня это подобно чуду, волнительно и прекрасно. Наши отношения не совсем обычные, и не вписываются в общепринятые стандарты. Но какое это имеет значение для нас, если это только наши отношения, и только мы за них в ответе? Я искренне счастлив, что вы приняли меня, доверились мне. Обещаю, что бы ни случилось, я не дам вас в обиду, и как бы ни сложились обстоятельства, непременно смогу вас защитить. Ну как его можно после этого не любить? Улыбнулась Барбара, смотря на меня завороженными глазами. Ах, музыка для моих ушей, схватилась за щечки Сильвер, говоря с придыханием. Я даже все записала, добавила Виктория, показывая диктофон. Кто хочет получить копию, обращайтесь ко мне лично. Журналистка во всей красе, даже в праздник не забывает о своей профессии. В этом и кроется ее очарование. Бордо никак не прокомментировала мою речь, но по поднятым уголкам ее губ, я могу смело утверждать, что ей пришлось по душе мое признание. Ну Эхерли, а теперь можно есть, или все еще нельзя, выдала она, оглядываясь по сторонам. Она как всегда в своем собственном мирке, и покидать ее, явно, не собирается. И мне безумно нравится в девушке эта черта. Как мы праздновали далее, я думаю, рассказывать нет особого смысла. Скажу лишь то, что вечер удался на славу, а как именно, вы додумаете и сами. Лучше я поведаю о том, как начался мой день после. Утро встретило меня оглушительным звоном телефона. От столь громкого шума у меня даже разболелась голова. Но сил ответить, или, хотя бы, просто дотянуться до трубки, совсем не было. Видимо, сказались бесперебойные тренировки, которыми я изводил себя последние дни. Вся нагрузка от пережитых мною адских мучений обрушилась на меня именно сейчас. Я не мог приоткрыть даже веки, что уж тут говорить об остальном. Телефон не унимался трезвонить, чем меня дико раздражал. Я подумал, раз я не в состоянии ответить, я в состоянии игнорировать звонок. На том и порешил. В тот самый момент, когда сладкая дремота уже плавно переходила в глубокий сон, в мои бедные уши ворвалась настоящая сирена. Этот шум напоминал мне мерзкий скрежет ногтя по стеклу, звук соседской дрели в воскресное утро, плач тысяч недовольных младенцев, а может все и сразу. От неожиданности я даже грохнулся с кровати, мою усталость как рукой сняло. Я обматерил, на чем свет стоит, пока взор не пал на брелок моего телефона. Это украшение в свое время мне вручила Памела, как дополнительное средство связи. В нормальном состоянии он напоминал собой не раскрывшийся бутон, но в данный момент цветок расцвел и издавал такие противные звуки, что хотелось немедленно вырвать и утопить в ванной с гербицидами. «Алекс, сирена прекратилась», — донесся знакомый женский голос. «Ты не отвечал на звонки, поэтому я решила связаться с тобой своим способом». «Памела», — с досадой прокричал я на цветок, — «это что такое было? Ты убить меня решила? Могла хотя бы придумать более гуманный способ, например, задушить, пока я сплю. Зачем же так изощряться? У меня важное сообщение, а ты не брал трубку, и я решила привлечь твое внимание таким способом». «Весело же», — засмеялась Дриада по ту сторону связи. «И как вообще работает этот цветок? Как тебе удается через него передавать звуки?» «Секрет», — не стала девушка раскрывать свои возможности. «Тебя сейчас должно волновать не это, а то, что я собираюсь тебе сообщить». Она демонстративно сделала паузу. «Сыворотка суперсолдата готова. Повтори, мы разработали первый рабочий прототип сыворотки. Он, разумеется, еще не подвергся проверке, нам ничего не известно о возможных побочных эффектах, но, можешь не продолжать, я скоро буду», — прервал я Эльви на полуслове, и стремглав побежал собираться в дорогу. Связь прекратилась, цветок вернулся в форму бутона, вновь превратившись в непримечательный брелок на телефоне. Настал день, который я так долго и с трепетом ждал. Сегодня я сделаю шаг навстречу будущему уже не как обычный человек, а как воин, достойный своего места под солнцем. Как только я подвергнусь изменениям, я уже не смогу свернуть с намеченного пути. Я официально вступлю на тропу, по которому шествуют все герои и злодеи этого мира. Едва я переступил порог Вавилона, замер на месте. На меня вдруг хлынул поток мыслей. Я думал о грядущем будущем, о своей судьбе, о пути и предназначении. Глупо думать о предназначении в эту минуту, но я думал. Я не знал, что ждет меня, не знал, что ждет весь мир, когда я получу силу, с которой придется считаться. Но в чем я без сомнений был уверен, так это в том, что я на верном пути. Я сделал шаг, потом второй, и вот я уже возле ампулы с сывороткой. Рядом со мной стояли Кавита и Памела. Они объясняли мне детали производства. Я отчетливо внимал каждому их слову, и в то же время не сводил с синей жидкости свой пристальный взгляд. «Готовьте оборудование», — прервал я свое молчание. «Сегодня мы испытаем вашу формулу в действии». «Ты с ума сошел?» — прокричала Кавита, не веря в услышанное. «Мы еще даже не провели дополнительные тесты», — присоединилась к ней Айсли. «Неизвестно, какой будет реакция твоего организма на инородное вещество. Возможно, отторжение, и тогда тебя ждет погибель. Нельзя торопиться. Нужно провести дополнительные исследования». «Айви, ты так беспокоишься о моем благополучии», — растянулся я в улыбке. «Учитывая, как в прошлом тебя воротило от моего присутствия, это большой прорыв. Что ты несешь?» — занервничала зеленая дриада. «Просто ты один из немногих, с кем я могу нормально общаться, особенно среди мужчин. От остальных я по-прежнему не в восторге, и мне было бы очень жаль, если бы мой друг погиб так нелепо. Поэтому, я не умру», — погладил я девушку по рыжим локонам. «Ваша формула совершенна, мне не о чем переживать, будьте в себе увереннее. Как ты можешь об этом знать? Она зовет меня», — заявил я, приподняв синюю ампулу. «Моя интуиция вопит, чтобы я принял ее, как можно скорее. Если бы была проблема, я бы это почувствовал. Моя интуиция, подобно паучьему чутью, всегда напоминает мне о возможной опасности». Сейчас она молчала. Нет, скорее даже призывала меня к безрассудному поступку. «Я не могу ждать дольше. Каждая секунда промедления может стоить мне жизни. Приступайте к подготовке». Глава 88. Принятие сыворотки. Настал день, чтобы принять сыворотку суперсолдата и сделать первый шаг в плане по захвату мира КХМ. Как-то не с того я начал. В общем, сегодня исключительно важный день, и Памела с Кавита уже вовсю готовится к поздней вечеринке. Я тоже без дела сидеть не стал и отправился прямиком к летучей мыши Готэма за цветомузыкой. А если точнее, то за капсулой с бета-лучами. Стива Роджерса в процессе эксперимента не только укололи сывороткой, но и направили на него бета-радиацию, дабы открыть потенциал сыворотки и уменьшить боль от принудительного процесса улучшения. Совместно с бета-радиацией сыворотка работает более эффективно, стимулируя рост организма. Брюс Беннер в свое время предполагал, что гамма-радиация также может использоваться с сывороткой, но, как оказалось, она лишь дестабилизирует основу формулы, из-за чего тот впоследствии превратился в Халка. Благо, наши с вами ученые предусмотрели этот момент и соорудили капсулу, излучающую бета-радиацию. Если быть более точным, то разработкой капсулы занимался в основном Бэтмен, в то время как Памела и Кавита собирали в своей лаборатории саму формулу. И как несложно догадаться, так нужная мне капсула сейчас находилась непосредственно в распоряжении Темного Рыцаря. И вот, я явился к нему, чтобы получить то, что мне было обещано. К сожалению, процесс передачи объекта не задался. Переговоры как-то не заладились, что не могло не удручать.